Глава вторая. Такой взгляд мог означать что угодно. Отвернулась и уставилась на стену перед собой. Подойдет или нет? В прошлые времена точно не упустил бы шанс. А что сейчас? Расстояние между нами 30-40 метров. Его можно быстро преодолеть, так что... Гадать и ждать я могла в любом другом случае, но не сейчас. Не с моими нервами. Я снова обернулась и охнула, словно удар под дых. Тимур медленно, словно нехотя, поднялся и неторопливым шагом направился в мою сторону. Паника накрыла с головой. Я поняла, что не готова. Сейчас не готова. Быстро достала деньги, кинула на стойку и сорвалась к выходу. Через холл, не глядя на него. Мимо охранников и на улицу. Такси нашлось сразу. Они целой вереницей выстроились перед дверьми. И я запрыгнула в первое попавшееся. Плевать на все. «Вам куда, девушка?» — спросил водитель. Назвала адрес и откинулась на сиденье. Ощутила, что полностью истощена. Как морально, так и физически. Только от одной мимолетной встречи. Вдруг почувствовала себя глупо. Может, он просто так шел не ко мне? Почему я решила, что его цель — это я? Хотя, если учесть, как он действовал в прошлый раз, о котором не помнит. Закрыла глаза и погрузилась в прошлое. За 2 года до событий в романе. Море, солнце, мягкий теплый песок. Лучший курорт Ибицы, на который приехала с 2 хорошими подругами. Что еще нужно для счастья? Ничего. Так я думала ровно до того момента, пока не увидела его. Довольно высокий, крепкий парень с шикарной фигурой и белозубой улыбкой сразу выделялся из всей компании, что расположилась по соседству. Парни, как и мы, пришли на пляж хорошо провести время. Смеялись, переговаривались. Все выглядели неплохо. Я же пялилась только на него. Жалела, что на мне слишком простенький купальник и что я совсем не накрашена. В тот момент у меня и мысли не было к нему подойти или сделать что-то такое, чтобы заметил. Но он вдруг повернул голову и сам посмотрел в нашу сторону. Прямо на меня. Я тут же отвернулась. Судорожно схватила темные очки и спряталась за ними, как за стеной. «Девочки, смотрите, какие парни классные!» Протянула между тем Маша и начала поправлять волосы. «Ага», — поддакнула Ника. «И, кажется, они решили подкатить к нам». «Что?» Я была совсем не готова к этому. Непроизвольно передвинулась на самый край шезлонга, замерла, словно заяц, почуявший волка, не поворачивая головы. Готовая сбежать в любой момент. Неужели он тоже подойдет? Неужели? «Что у меня с прической? А с маникюром?» Нужно срочно попрощаться с девчонками и вернуться в номер. Подготовиться к встрече. «Привет!» Раздались за моей спиной голоса парней. «Привет, привет!» Отвечали наперебой подруги. По их веселым игривым голосам сразу определила, что они очень довольны. Пока летели в самолете, обе они активно обсуждали будущее приключение, куда непременным атрибутом входило знакомство с парнями со всеми вытекающими. «Ян, особенно это тебя касается!» Все дразнила Маша. «Да, Яночка, ты же из нас одна еще девочка?» — поддакивала Ника. «А пора бы уже». Я лишь отмахивалась. Не до парней мне было. Все, что интересовало, только учеба. Пусть даже благодаря родителям и я, и мои дети, а может, даже внуки, могли никогда не работать. Но мне хотелось. Особенно после того, как наслушаюсь разговоров папы о подборе выгодного жениха для меня. А он действительно считал, что независимость хороша только для мужчин. Удел же женщины сидеть дома и рожать детей. Ухаживать за мужем. Желательно за тем, которого выберет семья. «Ян, ты где витаешь? О чем мы говорим?» — выводила из раздумий Маша. «О чем? «О приключениях, знакомстве с парнями». «Да, мы говорили о них всю поездку, и вот это все не заставило себя ждать». Компания самых красивых, что есть на этом пляже парней, подходит сейчас к нам. Сидеть, будто ничего не замечаю, теперь было бы глупо. Нацепила на лицо равнодушный вид и повернула голову. 2 парней уже расселись на соседнем шезлонге, а тот, который мне так понравился, пока что стоял, видимо, прикидывая, где ему лучше расположиться. Я обратила внимание на серьгу в его ухе, которая поблескивала в лучах солнца всякий раз, когда он делал какое-то движение. Несколько секунд заворожённо следила за игрой света тени. Потом перевела взгляд на его крепкие рельефные плечи, на мужественный подбородок, красивой формы губы, изогнутые в ленивой усмешке. Наши взгляды снова встретились. «Привет», — произнес парень, обращаясь уже непосредственно ко мне. «Привет». А голос у него оказался таким же классным, как и он сам. Уверенный, спокойный, но в то же время несколько насмешливый. Вообще его уверенность в себе зашкаливала и чувствовалась даже на расстоянии. Снова отвернулась и уставилась прямо перед собой, на мерцающую с небольшими волнами поверхность воды. «Может быть, пойти искупаться? Прямо сейчас?» «Пойдем плавать?» — спросил, словно угадав мысли. Он подошел ближе и явно снова обращался ко мне. А я не могла нормально разговаривать от волнения, потому что дух захватывало и воздуха в легких не хватало. Хоть внешне это, должно быть, не было заметно. «Нет, спасибо», — смогла кое-как выдавить, не глядя на парня. Я никогда не была слишком наглой или дерзкой, но и за словом в карман не лезла, а тут вдруг такое. Слегка вздрогнула, когда парень вдруг обошел меня и растянулся прямо на моем шезлонге, на моем полотенце. «Эй, это мое место!» — воскликнула я. «Да? Окей». И он сдвинулся на край. От возмущения позабыла обо всех своих страхах. «В смысле окей? Ты что, предлагаешь мне улечься рядом с тобой?» «Места много». Пожал он плечами и снова сверкнул улыбкой. «Кстати, меня зовут Тимур, а тебя?» В этот момент вдруг поняла, что вся остальная компания перестала переговариваться, и теперь все с интересом следят за нашим разговором. Вот ведь... Вместо ответа я поднялась с шезлонга и отошла на шаг. «Пойду плавать», — сказала всем сразу и никому конкретно. Развернулась и направилась к воде. Хорошо, по крайней мере, что последние полгода я не вылезала из спортзала, а потому могла довольно сносно чувствовать себя с минимумом одежды. Под любыми взглядами, даже под его. Щеки пылали. Это совершенно точно, что мне необходимо освежиться. Прошагала немного вперед, подальше от мамаш с детьми. Осторожно ступила в воду. Прохладная, то, что нужно. Предпочитала аккуратное, постепенное погружение. Когда была уже по пояс в воде, мимо меня пронесся ураган и нырнул. Брызги полетели во все стороны, касаясь и моей разгоряченной кожи. Я это просто ненавижу. Тут же нырнула с головой, а когда вынырнула, Тимур был около меня, буквально в полуметре. По его лицу стекали капли воды, а мне вдруг захотелось ощутить их вкус. «Так как тебя зовут?» — спросил он. «Яна». «Приятно познакомиться». И улыбнулся мне так, что я не могла противостоять его обаянию. «Мне тоже», — ответила ему и улыбнулась в ответ. Он не отходил от меня весь день. А когда провожал до номера, обнял и поцеловал поцелуем, который превзошел самые смелые ожидания. Так начался наш недолгий курортный роман. Я почти отделилась от подруг и все свое время проводила с Тимуром. Мы гуляли, плавали, катались на водных лыжах, просто валялись на песке и дурачились, болтали на разные темы, а по вечерам веселились и танцевали. И, конечно, целовались. Все произошло на третий день знакомства. Мы оба были слишком разгорячены после совместного медленного танца, чтобы думать о чем-то еще. Вечер был теплым и знойным, волшебным. Тимур без лишних слов утянул меня с танцпола на побережье, прижал к себе и поцеловал. Очень быстро его поцелуи перестали быть просто поцелуями, но я и не думала сопротивляться. Желала этого с первого мгновения, потому что сразу, как увидела, поняла, хочу только с ним. А потом... Обида, ревность, злость и много-много всего того, что начало разрушать психику. Все это вернулось и начало затапливать в один момент с новой силой. Реальность. «Мы приехали», — сообщил таксист. Машина замерла у ворот особняка. Точнее сказать, это не просто особняк, дворец. С охраной на входе и кучей прислуги, снующей по всему дому. Отец любит пустить пыль в глаза. Но меня сейчас интересовала лишь возможность уединиться и все хорошенько обдумать. Если я смогу, если у меня получится. Как только оказалась в комнате, именуемой своей, сбросила каблуки, замотала волосы в пучок и зашагала из угла в угол. А ведь я могу воспользоваться тем, что он не узнал, тем, что заинтересовало. Влюблю в себя, я же знаю как, сумею, а потом брошу. Сделаю ему так больно, как сделал мне он. Самое слабое место во всем этом — мое тело. Но я справлюсь. Буду думать, что передо мной просто один из знакомых парней. Впервые за долгое время почувствовала себя живой. У меня появилась цель, и я приступлю к ее осуществлению в самое ближайшее время. Утром я сообщила родителям, что пока не собираюсь возвращаться в Европу, а поживу некоторое время с ними, чем их очень обрадовало, особенно маму. Дальше дала задание службе безопасности отца собрать полное досье на Титова Тимура. Пусть постараются, посмотрим, что накопают. После этого поехала в салон красоты. Вечером я входила в тот же самый клуб, что и вчера при полном параде. Решила, что раз парень тусовался там один раз, ничего не мешает ему сделать это снова. Охрана на входе сменилась, но замашки остались теми же. Пропустили, предварительно ощупав сальными взглядами все тело. Что ж, девочки постарались, и я явно выгляжу сногсшибательно. Неспешной походкой прошествовала к бару, боковым зрением отмечая присутствие нужного человека, и заказала стакан воды. Тимура, видно, не было, но не стоит паниковать раньше времени, еще довольно рано. Пила воду, посматривала по сторонам и от нечего делать прокручивала утренний разговор с Артуром. Столкнулась с братом в гостиной и принялись болтать. Его мать, Роза, родная сестра моей мамы, уехала с новым мужем в кругосветное путешествие и попросила родителей присмотреть за ним. Очень боялась, что от безделья довольно избалованный сын займется не тем, чем нужно, особенно с его наклонностями профессионального лентяя. А потому Артура устроили в самый престижный вуз города и поселили у нас. Только с этими условиями тетя Роза согласилась продолжать переводить ежемесячно на счет сына круглую сумму, как делала это раньше. Я относилась к Артуру нейтрально. Он был не лучше и не хуже парней нашего круга. Подловатый, да, беззаботный и слегка ленивый, но все же он мой родственник. Я и сама не ангел. Мы с ним частенько болтали, за неимением другой компании. Иногда делились планами или ездили куда-то вместе. В общем, уживались. Сегодня в первый раз за долгое время между нами произошел спор. Когда я зашла в гостиную, он сидел, развалившись на диване, и, похоже, ждал меня. «Как прошло вчерашнее соблазнение?» — спросил. На его полных губах блуждала улыбка. Я повела плечом. «Никак. После того, как встретила Тимура, все остальное, кроме него, перестало интересовать. Только Артуру об этом знать не обязательно. Пока что». «Орешек оказался не по зубам?» — продолжил Артур и снова усмехнулся. «Нет, просто передумала. Пообщалась, узнала лучше, и он мне разонравился». «Да? Значит, зря я старался для дорогой сестренки и пересылал ваши фотки этой красотке-скромнице Лизе». «Какие фотки?» — не поняла я. «Такие, где вы сидите вместе в машине». Мне не понравилось, что Артур проявил инициативу и сделал что-то за моей спиной. Решила сразу же сообщить об этом ему. «Артур, ты не должен был». «Почему? Разве ты не хотела их поссорить?» «Да, но...» Я думала играть честно. На моих словах про честность Артур рассмеялся. В смысле, если бы Кирилл и правда повелся, тогда другое дело, а так... Артур, зря ты это сделал. Артур лишь отмахнулся. «Ну, Ян, кто в наше время играет честно? Главное — результат». Я подошла к брату и встала перед ним, уперев руки в бока. «Артур, я запрещаю тебе лезть в это дело. Все поиграли и хватит. Мне это больше не интересно». Постаралась, чтобы мои слова звучали максимально убедительно. «Ладно, ладно, что ты так взъелась?» Пошел он на попятную, но не убедил. Уж слишком у него был довольный вид, как будто что-то задумал. Решила, что буду приглядывать за ним. «Привет», — произнес кто-то рядом со мной, прервав поток мыслей, и уселся на соседний стул. Я вспомнила, что нахожусь в клубе с определенной миссией. «Привет», — произнесла осторожно. Узнала в парне того самого друга Тимура, что предлагал остаться и посидеть с ними, который еще показался довольно симпатичным. Интересно, он тут сам по себе или Тимур тоже пришел? Но поворачиваться и смотреть не рискнула. Пока не время. «Меня Марат зовут», — произнес между тем парень. «Яна?» «Я помню». Кивнул он, а я сосредоточилась на воде. Он его подослал. Или парень подошел по своей инициативе? «Вчера мы виделись», — продолжил Марат. Ты еще перебрала и свалилась прямо в руки моему другу. Возможно, пожала плечами. Не помню. Не хочешь присоединиться к нам? К вам? Мой голос звучал ровно, безразлично, немного с ленцой, ничем не выдавал моего состояния. Да, к нашей компании. Слегка повернула голову, следуя за взглядом парня, только для того, чтобы убедиться, все так, как я думаю. За дальним столиком сидят двое парней с девушками и Тимур. Он тоже среди них. Пришел, я не ошиблась в расчетах, и он один, без пары. И, увидев, что я смотрю на него, отсалютовал бокалом. Вновь посмотрела на Марата. Вспомнила имя с некоторым усилием. Плохо. Нужно быть внимательнее. Я должна произвести хорошее впечатление на его друзей. Сделала вид, что раздумываю, даже лоб чуть наморщила. Нет, спасибо, Марат. Пожалуй, посижу здесь. Выдала, наконец, а потом лучезарно ему улыбнулась. Ну, ладно. Парень пожал плечами и собрался меня покинуть. «Эй, Марат!» — бросила ему вдогонку. Он остановился и повернул голову. «Передай кое-что тому парню, про которого ты говорил. Как же его? Тимуру. Скажи, я благодарна за вчерашнюю помощь, только пусть ни на что не рассчитывает». Марат хмыкнул. «Пусть ухмыляется, сколько хочет. Главное, чтобы передал все, желательно слово в слово». «С чего ты взяла, что он на что-то рассчитывает?» «Ну, это же он меня приглашает присоединиться к вам». «Вообще-то я, а Тимура девчонки с некоторых пор вообще не интересуют». «Правда?» — ахнула я и округлила глаза. «Он что, он...» «Нет, естественно». Не дал договорить Марат. «Слышал бы он тебя». «А что тогда?» «Разбитое сердце и все такое. Знаешь, так бывает». «Как разбитое сердце?» Почувствовала вдруг, как вся моя уверенность сдувается, словно воздушный шар.